Глава третья. Магические шишки. На следующее утро, позавтракав, Кайл и Феска вновь отправились в дорогу. Маг поручил ученице продолжать изучать азы магического искусства и упражняться со сферой, а сам запрыгнул на козлы, скомандовал лошади трогаться, и повозка поехала. Прочитав пару страниц книги, Феска взялась за сферу. Она летела куда угодно, но только не туда, куда хотела девушка. Ей даже пришлось пару раз убегать от непослушного артефакта, так как он норовил попасть прямо в лоб. Через час подобных упражнений комната Кайла выглядела удручающе. Хорошо, хоть у мага на полках и на столе не оказалось ничего бьющегося. Окинув взглядом разгромленное помещение, Феска отряхнула юбку и взялась за уборку. Она расставила почти все упавшие предметы на места, когда повозка неожиданно остановилась. Феса насторожилась. Кайл не собирался делать привалы до города. Хантера была уже близко. Маг планировал добраться туда до заката. Даже дневной перекус должен был пройти на ходу. Конечно, это не исключало коротких остановок. Но сейчас слишком рано. Феска прислушалась. Снаружи доносились тихие перешептывания. А затем, как гром, раздался один голос. «Ну, привет, маг!» Феса узнала его. Это был главарь вчерашних бандитов. «Ты думал, что можно нас безнаказанно оскорбить и изувечить? Прикрываешься своей магией? Думаешь, она защитит тебя от всего? Но ничего, теперь и мы с магией!» Кайл молчал. Сердце девушки в ужасе забилось. Забравшись на письменный стол, Феска осторожно отодвинула передний полог ткани, покрывающий повозку, и высунулась наружу. Увидев перед собой спину мага, ткнула его пальцем. «Лучше спрячься», — прошипел сквозь зубы Кайл. Феска почувствовала в его голосе напряжение, граничащее с беспокойством, и от этого испугалась еще больше. Стараясь унять сбивающееся дыхание, Феска приподняла полог в другом месте, чуть в стороне от мага, и увидела разбойников. К трем уже знакомым прибавился бандитского вида чародей. В одной руке он держал огненный шар, а в другой — огненный кнут, такой же, какой недавно Феска видела у Кайла. Разбойники перегородили узкую дорогу посреди соснового леса и весьма красноречиво поигрывали оружием, мечами и арбалетами. Можно было поехать по основному тракту, ведущему в город. Но Кайл, видимо, хотел сократить путь. Лошадь беспокоилась, ржала, но с места не двигалась. Возможно, вражеский чародей ее заколдовал. «Чего вам надо?» Наконец нарушил напряженную тишину Кайл. «Как чего?» — прыснул главарь разбойников. «Мести, конечно. Ты и твоя девка нас оскорбили. А на шее у Бигуса остался серьезный ожог. Ты думал, мы спустим это? Мы хотим крови. Но прежде поимеем твою девку у тебя на глазах. Сдавайся, и убьем вас быстро». «Ха! Размечтались!» Дерзко усмехнулся Кайл. Но Феска находилась от него совсем близко и увидела крошечные капельки пота на лбу. Заметила, как быстро стала вздыматься его грудь. «Да вы хоть знаете, с кем говорите? Вашему прихвостню-колдуну я не по зубам, а вам тем более». «Да неужели?» — парировал бандит. «Как бы ты ни был искусен, чародей, но нас больше. Илой — маг совсем не слабый». В знак доказательства слов своего главаря Лой запустил в Кайла огненный шар, но тот вовремя среагировал и легко его отбил. Наколдовав себе массивный огненный меч, Кайл спрыгнул с козел и приготовился к бою. Разбойники тут же атаковали его со всех сторон. Феска вскрикнула и зажала рот рукой. Страх заставил ее дрожать мелкой дрожью. Двое разбойников с мечами обрушивали на Кайла мощные удары. Он увертывался от них и отбивался. Бигус с ожогом на шее стрелял практически в упор из арбалета, а Лой кидал огненные шары и защищал магическими щитами своих приятелей. Кайл тоже выставил щиты, и они пока успешно защищали его от артиллерийских атак противников. Лошадь, запряженная в их повозку, стала беспокоиться еще больше, но с места так и не сдвинулась. Один меткий удар, и меч главаря разбойников пронзил правое плечо ловкого мага. Феска вскрикнула. Кайл взвыл, потерял равновесие и упал на землю. но быстро поднялся на ноги, отбивая новую атаку мечников. Сморщившись от боли, перехватил рукоять своего огненного оружия обеими руками. Феска не знала, чем помочь Кайлу. Маг доблестно отбивался, но силы действительно оказались неравными. Каким бы хорошим магом он ни был, но под шквалом ударов просто не успевал пользоваться заклинаниями. А еще и огненные шары с арбалетными болтами вот-вот могли пробить светящиеся магические щиты. Высунувшись из повозки почти наполовину, Феска судорожно соображала, что делать. На земле валялось множество шишек. Они, конечно, не тяжелые, но при хорошей скорости удар мог получиться внушительным. Вылезти из повозки полностью, чтобы собрать снаряды, Феска не решилась, было слишком страшно. Тогда она попробовала обойтись с ними так же, как со сферой. Представила, что шишки поднимаются в воздух и летят к ней. Сначала ничего не получилось, но после 5-6 попыток две шишки взмыли вверх и полетели. Но, конечно же, не туда, куда она хотела, а в противоположную сторону, в гущу сражения. Шишки чуть не врезались Кайлу в затылок, но тот отклонился, словно почувствовав их приближение, и парящие снаряды заметались перед лицом одного из его врагов, мельтеша и отвлекая. Этого было достаточно для того, чтобы Кайл успел пробить защиту и ранить противника в грудь. Очевидно, в сердце бандита он не попал, так как тот, зажимая рукой рану, довольно бодро отполз в сторону. Кайл остался один на один с главарем, но сражался под обстрелом болтов и огненных шаров. Тем не менее, ему явно стало легче. Оценив идею с шишками, он отскочил от противников подальше и поднял магией высоко в воздух сразу пару сотен шишек, а потом обрушил их на головы бандитов. Феска чуть не захлопала в ладоши, видя, как главарь разбойников отступает, пряча голову от шишечного града. Но тут неожиданно кто-то схватил девушку за талию и потянул со стола вглубь повозки. Феска завизжала. Вонючая рука тут же плотно зажала ее рот. Это был Бигус с ожогом на шее. Очевидно, он понял, что арбалетные болты так и не смогут достичь Кайла, и решил переключиться на Феску. Разбойник оказался еще сильнее, чем главарь, и пахло от него еще ужаснее. Опрокинув девушку на спину, Бигус плотно прижал ее к полу повозки своим массивным телом. Феска замерла от ужаса и не могла даже пискнуть. «Ну что, красотка, пока твоего хахаля добивают, развлечемся?» — зашептал разбойник прямо в лицо, обдавая смрадом дыхания. «Он победит!» — еле слышно выдохнула Феска, прежде чем мокрые и неприятные губы Бигуса накрыли ее рот. Разбойник сжал и оттянул ее нижнюю челюсть и грубо проник внутрь рта языком. От омерзения, перемешанного со страхом, Феске захотелось куда-нибудь провалиться. Она зажмурилась, не желая видеть противное и страшное лицо. Нужно было как-то спасаться. Неожиданно вспомнилась магическая сфера. Если бы она ослушалась Феску, можно было бы поднять ее в воздух и обрушить на затылок бандита. Но ведь сфера во время тренировки делала все, что угодно, но только не то, что хотела Феска. Бесполезные слезы текли ручьями. Бигус продолжал грубо ее мять. Казалось, ничто не могло ему помешать. Вдруг послышался глухой удар, и разбойник обмяк. Магическая сфера все-таки откликнулась на мысли, поднялась в воздух, набрала высоту над затылком Бигуса и с огромной скоростью обрушилась на него. Феска не сразу поняла, что произошло. Почувствовав, что разбойник застыл и больше ее не лапой, а вес его тела словно увеличился раза в два, девушка осторожно открыла глаза и облегченно вздохнула. Поспешно спихнув оглушенного Бигуса с себя, Феска застыла на полу, пытаясь успокоиться. Внезапное освобождение после пережитого ужаса вдруг обернулось слабостью и дрожью. Повозка качнулась, кто-то запрыгнул внутрь. Сердце замерло и провалилось куда-то от новой волны липкого страха. Она подумала, что это еще один разбойник, но это оказался Кайл. — Ты в порядке? — тяжело дыша спросил маг, склонившись над Феской. Он выглядел потрепанным, грязный, взлохмаченный. Некогда белая рубашка в нескольких местах порвана и обильно заляпана кровью. Феска нашла в себе силы кивнуть в ответ. «Хорошо», — устало проговорил маг, хватая Бигуса за ноги и подтягивая к краю повозки. Несколько раз перевернув бессознательное тело, Кайл спихнул его на землю, после чего забрался на стол, как недавно делала Феска, и вылез на козлы, откинув передний полог. Снял заклинание с лошади, которая все еще стояла как вкопанная, взмахнул поводьями, и повозка продолжила путь по лесной дороге, усыпанной сосновыми шишками. Радостно щебетали какие-то птички. Яркие и теплые солнечные лучики пробивались сквозь неплотную ткань стен и потолка. Пахло хвоей и бигусом. Феске казалось, что запахом разбойника она пропахла насквозь и теперь никогда не отмоется. В стороне лежала белесая магическая сфера, сразившая бандита. Феска подползла к ней, взяла в руки и прижала к груди, мысленно благодаря. Некоторое время она так и ехала, постепенно успокаиваясь, лежа на полу в обнимку со сферическим камнем. Повозка снова остановилась, и сердце сжалось. Не ожидая ничего хорошего после разбойничьего нападения, Феска на всякий случай лежала, затаившись. Через минуту внутрь повозки заскочил Кайл. Облегченно вздохнув, девушка заставила себя подняться на ноги и поспешно отряхнула юбку. Не хотелось этому заносчивому, острому на язык магу показывать свою слабость. Кайл окинул Феску мрачным взглядом и направился к комоду. Открыл ящики и начал в них копаться. «Что-то случилось?» — спросила Феска. «Нет», — буркнул Кайл, не глядя на нее. «Но ты ведь ранен», — спохватилась девушка. «Тебе помочь?» «Нет», — тем же мрачным тоном ответил Кайл, доставая из сундука чистые брюки и рубашку. Ученица мага нахмурилась, ощутив напряжение, выросшее между ними. Отношения с Кайлом и без того складывались не особо хорошо. А теперь, похоже, он еще на нее за что-то злился. «Ну что такое?» — не выдержала Феска, слегка повысив голос. Этого было достаточно, чтобы Кайл вспыхнул. «Что такое, ты спрашиваешь?» — едко прошипел он. «Меня всего лишь чуть не убили!» Сказал он это так, словно винил в нападении Феску. Та опешила. Она совсем не ожидала от Кайла такой реакции. «А я тут при чем?» — искренне удивилась ученица. Напряжение после совсем недавно пережитого страха подкатило комом к горлу и готово было вырваться наружу потоком слез. Но девушка их сдерживала. Нельзя сейчас плакать перед Кайлом. «Пока ты не увязалась за мной, ничего не происходило!» Краснея от злости, воскликнул чародей. «Никто на меня не нападал! Никаким разбойникам я не был интересен! Стоило появиться тебе, как стали возникать сплошные проблемы!» «Какие сплошные проблемы?» — воскликнула Феска. Как бы она ни старалась, в голосе все равно проскочили обиженные нотки. «Кроме разбойников ничего не было!» «А этого мало? Они действительно могли меня убить!» Прорычал маг, еле сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. «И ранили, между прочим, довольно серьезно. Если бы не магия, даже поводья в руках не мог бы держать». «А меня, между прочим, чуть не изнасиловали», — парировала Феска. «Радует, что только чуть», — заметил Кайл немного спокойнее. «Если бы ты не поперлась ночью в лес, разбойники за нами вообще не увязались бы». «Если бы ты не наорал на меня, никуда бы я не пошла!» Пришла пора Феске взорваться. От злости даже слезы обиды удалось держать. Кайл неожиданно тяжело вздохнул, закрыл лицо ладонью здоровой руки и опустился в кресло. «Голова закружилась», — сообщил он. «Видно, все-таки много крови потерял». Очевидно, предполагалось, что Феска сейчас должна с криком «Горе-то какое!» заломив руки, кинуться к нему, подавить свой праведный гнев, пожалеть мага, признать свою величайшую вину и так далее. Но девушка на это не повелась. Она была уверена. Кайл сделал вид, что ему вдруг стало плохо, потому что нечего было возразить, а признавать свои ошибки он не привык. Из-за этого Феска разозлилась еще больше. Ей уже не хотелось плакать. Наоборот, великий и ужасный маг-аристократ показался сейчас довольно жалким созданием. Его захотелось растоптать, как надоедливого жука. Она собиралась с мыслями, чтобы выдать что-то особенно гадкое. Но Кайл вдруг так открыто посмотрел на нее своими ясными зелеными глазами, что все злобные слова вмиг испарились. Осталась только досада на то, что спутник ей достался на редкость невыносимый, причем во всех смыслах этого слова. «Здесь поблизости есть река», — тем временем спокойно произнес Кайл. «Пойду искупаюсь, приведу себя в порядок». «Я тоже хочу», — буркнула Феска. Пропитавший ее одежду и тело запах разбойника тут же напомнил о себе. «Будешь купаться вместе со мной?» Иронично усмехнувшись, уже совершенно спокойно поинтересовался Кайл. «В целом я не против, но только учти, купаться в одежде я не привык». Феска зарделась, представив красавца-мага без одежды, а Кайл заливисто засмеялся и вылез из повозки, оставив девушку наедине с ее фантазиями. Как же сильно он ее раздражал! За какие-то несколько минут разговора маг заставил Феску испытать целый калейдоскоп противоречивых эмоций. «Эй, а разбойники не смогут нас здесь найти?» Опомнившись, Феска кинулась вслед за Кайлом. Тот уже подходил к кустам, за которыми слышалось журчание воды. «Нет!» — крикнул Кайл, не оглядываясь. «Ты убил их?» — испугалась Феска. Но маг не ответил и скрылся за кустами. Оставшись одна, Феска осмотрелась. Солнце стояло высоко, но зенит уже миновало. Вокруг по-прежнему был сосновый лес. Густые хвойные ветки создавали полутень. Повозка стояла рядом с дорогой, а чуть в стороне рос густой кустарник. Он обрамлял берег реки, которая напоминала о себе веселым плеском и бликами, пробивающимися сквозь листву. Кобыла, запряженная в повозку, недовольно ржала и фыркала. Кайл все время о ней забывал. И сейчас оставил запряженной на песке. Рядом не было никакой пригодной травы. Да еще наверняка не покормил. Разозлившись на мага еще больше за то, что обижает невинных животных, Феска распрягла лошадь, отвела в сторону, где росла густая трава, и привязала поводья к стволу кустарника. А потом вернулась к повозке. Отыскала в мешке с припасами яблоки и покормила ими кобылу. Феска и сама хотела перекусить, но обнаружила, что после всего пережитого ей кусок в горло не лезет. Было одиноко, скучно и немного тревожно. Кайл ушел довольно давно. Слегка поразмыслив, Феска решила проведать, как он там. Пробравшись сквозь густой кустарник, девушка ахнула от восхищения, увидев открывшийся пейзаж. Плеск воды, который Феска приняла за журчание бурной реки, создавался водопадом. Он был совсем небольшим, но для деревенской девушки, которая дальше рощи за своим поселком никуда не ходила, маленький водопад показался невероятным чудом. «Как красиво!» С восхищенным возгласом Феска вывалилась на берег и споткнулась о выпирающие из земли сосновые корни. Река оказалась полноводной. А после водопада она еще и расширялась. Кайл с наслаждением плавал посредине этого расширения. Заметив Феску, он засмеялся. — А я все ждал, когда же ты объявишься? — весело крикнул маг, продолжая плавать. — Так и думал, что не выдержишь и прибежишь. Такие, как ты, ждать не умеют. Феска фыркнула в ответ на обидное замечание Кайла, покраснела и, как бы невзначай, стала отступать к кустам. «Ну что ты жмешься на берегу?» — спросил Кайл, поднявшись из воды и обнажив рельефный торс. «Тоже ведь хотела купаться». Феска тут же отвернулась. «В одной реке с голым мужчиной купаться не стану!» — бескомпромиссно заявила девушка. Кайл захохотал. Похоже, его настроение улучшилось. «Ну ладно, я-то сейчас выйду», — произнес он, смеясь. «Но вдруг где-то там, выше или ниже по реке, другие мужчины купаются?» Феска еще раз фыркнула и промолчала, а Кайл начал вылезать из реки. Феска покосилась на лежавшие на берегу вещи чародея, грязные и испорченные, а рядом с ними чистые. Подумала, что на Кайле действительно сейчас ничего нет, и залилась краской еще больше. Она закрыла лицо ладонями, стараясь не смотреть на выходящего из воды мужчину. Но не получалось. Любопытство и еще какое-то непонятное и незнакомое раньше чувство, щекотливо поднимающееся внизу живота, заставляли ее косить глаза и рассматривать атлетически сложенное тело чародея. Кайл вылез из воды по пояс, и Феска аж дышать перестала. Но потом, с разочарованием и облегчением одновременно, обнаружила, что на маге остались нижние штаны. Смущение немного отступило, и девушка решилась оторвать ладони от лица и развернуться к чародею. Мокрая ткань облегала и подчеркивала все изгибы мужского тела. Щеки Фески снова зарделись, но отворачиваться и прятать лицо она больше не стала. Тем временем Кайл театрально взмахнул волосами и проговорил какое-то заклинание. Штаны его тут же высохли, полностью скрыв интересные части тела. И только тогда она заметила на правом плече чародея огромный открытый разрез. Рана не кровоточила, но все равно выглядело страшно. Не будь Кайл магом, не смог бы так расслабленно плавать. Видимо, как-то заговорил свое раненое плечо. «Судя по тому, как ты себя ведешь», — натягивая на себя чистую рубашку, усмехнулся Кайл. «Ты точно девственница, и это не может меня не радовать». «Сильно болит?» — спросила Феска, впечатленная его раной. Реплику про девственность она специально проигнорировала. «Без магического вмешательства болело бы сильнее», — пожал плечами Кайл. «Заживет до свадьбы. Иди купайся. Долго задерживаться здесь я не собираюсь». Упоминание о свадьбе почему-то больно укололо Феске на сердце. «Конечно же, Кайл имел в виду свою ненаглядную принцессу». Одевшись, маг развалился на берегу прямо на траве и с наслаждением прикрыл глаза, делая вид, что все еще стоящая в нерешительности Феска совершенно ему безразлична. Девушка вздохнула, прикинула, чего она хочет больше — избавиться от навязчивого запаха бандита или не дать злобному Кайлу себя рассмотреть. И потихоньку стала стягивать верхнюю одежду. Феска знала, что чародей подглядывает за ней, и от этого взволнованно билось сердце, а внизу живота скручивалось тугим узлом и растекалось неожиданно приятное тепло. Раздевшись до нижнего платья, девушка полезла в немного прохладную, но все равно очень приятную воду. Конечно же, плавание без тяжелой сорочки принесло бы Феске гораздо больше удовольствия, но остаться перед Кайлом без одежды она не могла себе позволить. Накупавшись вдоволь, Феска решила, что пора вылезать. Кайл, вальяжно развалившись на берегу, все еще бесстыжо за ней наблюдал. Когда она выходила из воды, тонкая ткань сорочки предательски облепила ее грудь, талию и бедра. Мужчина даже и не думал отворачиваться, нахально разглядывал собственную ученицу. «Высуши мою одежду, как ты высушил свою», — попросила Феска подрагивающим от подступающего озноба голосом. День был теплый, но облепившее тело мокрая одежда вкупе с легким ветерком сделали свое дело. Зубы начали стучать. «Зачем?» — медленно произнес Кайл, не отрывая от девушки своих чарующих зеленых глаз. «Мне так больше нравится. Само высохнет». Голос мага звучал необычно. Как-то томно, непривычно низко и тепло. От его тембра Феска задрожала еще больше. Ей стало холодно и жарко одновременно. Сил вступать с магом в спор, а уж тем более уговаривать его, у Фески уже не было. Поэтому, вздохнув, стуча зубами и подрагивая, она побрела к своей оставленной на берегу одежде, подхватила ее и потащила к реке. Присев у кромки воды, Феска принялась усердно полоскать свое зеленое старенькое платье. Сзади подошел Кайл. Девушка слышала его шаги, но предпочла сделать вид, что не заметила. Читая какое-то заклинание, маг осторожно коснулся ее головы, прошелся по волосам, скользнул на спину, медленно проведя ладонью между лопаток, спустился до поясницы. От прикосновений мужчины по телу пробежали приятные мурашки. Феска с трудом сдержала стон наслаждения. Одежда моментально высохла. Кай отошел в сторону. «Давай побыстрее», — буркнул маг привычным ворчливым голосом. Приятное наваждение моментально рассеялось. Феска из-за плеча бросила на Кайла разочарованный взгляд, но тот на нее уже не смотрел. Когда ученица выстирала верхнее платье, Кайл высушил его. Феска оделась, и они отправились к повозке. Маг шел немного впереди. Задумчивая девушка, вспоминая его приятные прикосновения, плелась следом. «А как ты подняла в воздух шишки?» — спросил ее Кайл. «Нашла заклинание в книге?» «Нет. Представила, что они поднимаются в воздух точно так же, как сфера», — проговорила Феска. «Эй, не дури меня! Это невозможно! Сфера магическая, поэтому ее можно так поднять. А с шишками у тебя не могло получиться. — Постой! А где лошадь? Кайл резко затормозил, и Феска чуть не врезалась в его спину. Она хотела посмеяться и пожурить Кайла за то, что тот плохо обращается с кобылой, но, не увидев лошади на том месте, где ее оставила, только и смогла пискнуть. — Не знаю!